решительно направляются навстречу неведомой опасности. «Будь осторожна, дочь моя!» — напутствует ее король. «Если бы осматы решили высадить десант, мы бы их еще издалека заметили», — самоуверенно заявляет принцесса. Действительно, убегающая вдаль дорога на первый взгляд кажется пустынной. Но только на первый. Артур убежден, что противник устроил на дороге ловушку, и его прекрасная принцесса сейчас в нее угодит. Легкое шевеление, легкомысленно списанное королем на дуновение ветерка, продолжается. Это неспроста. Селение вышло из ворот. «Не ходите сюда, принцесса!» Слабым голосом пытается остановить ее несчастный гондола. Она не слышит его. Напротив, ей кажется, что он ее о чем-то просит. Терпению Артура приходит конец. Заметив у одного из стражников факел, он подбегает, вырывает факел у него из рук и, размахнувшись, швыряет на дорогу. Пролетев над головой селения, горящий факел падает, и дорога вспыхивает, как солома. Все изумлены. Артур оказался прав. Это не дорога, а огромный раскрашенный холст, под которым скрывается передовой отряд осматов. Под прикрытием этого холста осматам удалось незаметно подойти к городу. «О, Господи!» — в ужасе восклицает селения, глядя, как огонь пожирает разрисованную ткань. Артур подбегает к ней и отталкивает в сторону подальше от огня. Потом хватает за ноги гондола и тащит его к воротам. «Селения, очнись! Беги отсюда!» — кричит Артур, стараясь перекричать треск огня. Встрепенувшись, принцесса бросается к раненому и подхватывает его подмышки. «Закрывайте ворота!» — приказывает перепуганный король. Артур и Селения бегут изо всех сил, но все равно слишком медленно. Бедняга гондола довольно тяжел. Холст догорает. Из-за поднявшегося ветра огонь и дым еще достаточно сильны, и осматы не решаются идти в атаку через огневую завесу. Впрочем, ждать им недолго. «О, Господи!» — снова вскрикивает принцесса. Обернувшись, она, наконец, увидела страшное войско. Осматов действительно собралось не меньше сотни, один уродливее другого. Воины-осматы созданы ужасным У в результате скрещивания нескольких кошмарных тварей, названий которых никто не знает, да и не желает знать. Эти уроды считаются живыми существами, но все называют их особыми автоматами или сокращенно осматами. Оружие у них самое разное, но почти у каждого есть меч. Сейчас осматы принесли с собой знаменитые слезы смерти, маслянистые капельки нефти, оплетенные веревкой. Этими слезами заряжают рогатку, потом запаливают веревочный фитиль и стреляют. Огненный шарик взлетает и падает, поджигая все на своем пути. Иногда осматы пользуются слезами, как гранатами, хватают за веревку и швыряют в противника. У осматов есть крылатые кони. В их роли выступают специально выдрессированные комары. Комарам, отобранным для войска, в раннем возрасте делают операцию. Извлекают мозг. Хирургическое вмешательство проходит без последствий, ибо вырезать, собственно, нечего. Комары и без операции не отличаются ни умом, ни сообразительностью. Комаров коней учат носить упряжь и слушаться своих всадников. Холст догорел, и командир осматов решает идти в наступление. Взметнув ввысь клешню с мечом и спустив грозный клич, он мчится вперед. Сотня осматов, подхватив его боевой вопль, устремляется за ним. «Поднажми, селения!» — кричит Артур, видя, как створки ворот